Холодное солнце все так же высокомерно взирало на них с высоты чистых, безоблачных синих небес, однако к нему оказалось столь же сложно привыкнуть, как и к сверхъестественно низкой температуре. Один из мужчин, невысокий и жилистый Павел Лядов, проклинал себя за то, что не сбрил усы и бороду перед полетом. Растительность на лице на морозе обладала способностью обмерзать. Лишь один сибиряк Егор монотонно напевал себе под нос какую-то веселую песенку, будто его и взаправду не мог прошибить даже северный колотун. Светлана, державшаяся в начале строя, оглянулась и увидела, что Катя снова отстает. Однако на этот раз, похоже, с ней было не все в порядке. Девушка остановилась и обессиленно присела на сани, прикрыв лицо рукой. Черковская, отцепив свою ношу, подошла к ней и в изумлении увидела, что та, быстро моргая ничем не защищенными глазами, со всей силы растирает их рукой в перчатке. Катя подняла на свету увлажненные и раскрасневшиеся глаза и простонала. «Я больше не могу». «Что с тобой?» «В глазах будто песок. Боже, я почти ничего не вижу». Света склонилась над ней, приблизив руками ее лицо. Расширенные зрачки Кати немного прояснили ситуацию. Больше всего это напоминало снежную слепоту. Громкий возглас Светы остановил всех, включая даже Царицына. Лыжники собрались вокруг хныкающей Кати, в которой теперь не осталось и следа от прежней беззаботности и задора. «Ну вот, у нас теперь и первый потерпевший», — сухо констатировал Фридман. «Что с ней?» — спросил Шумилов. «А ты как думаешь, Вячеслав?» — недовольно отозвался ученый. «Я ведь наказал хранить при себе свои очки, как зеницу ока. Здесь, на полюсе, снежная болезнь — быстрое дело. Снег отражает солнечные лучи и мощнейший поток ультрафиолета, и, как следствие, мгновенное поражение радужной оболочки. Она просто сожгла себе глаза, пока добрых 4 часа пялилась на снег». «Повежливее, господин академик!» — раздался рык сибиряка. Он протянул Кате свои матовые светофильтры. «Ей это уже не поможет», — хладнокровно сказал Герман. «Поэтому советую оставить очки при себе. И прошу, обойдемся без лишних титулов. Я не академик, а всего лишь профессор». «Профессор», — хмыкнул Вячик. «Может, вы окажете ей медицинскую помощь, чтобы она не мучилась?» «Помощь ей окажут на станции», — отрезал Фридман. «А до нее еще около 3 часов пути. Все, что мы можем для нее сделать, это наложить ей на глаза темную повязку и тащить дальше на санях». «Егор, я думаю, ты справишься», — сказал он, смерив сибиряка маловыразительным взглядом из-под стекол своих темных очков. «Справлюсь», — ругнувшись в полголоса, буркнул Егор. «Похоже, вечер на полюсе перестает быть томным», — усмехнулся Шумилов. Как ни странно, он не был лыжником, хотя получил такое же приглашение из научного института, как и остальные. Однако не переставал удивляться самому себе. Он, вероятно, один из истинных фанатов дайвинга своего родного города, обожавший море, океан и песчаные пляжи и, мягко говоря, недолюбливавший зимние виды спорта, с удовольствием принял это странное предложение и, несмотря на дикий холод и связанный с этим понятный дискомфорт, отнюдь не чувствовал себя в эти минуты погибающей в смертоносной ледяной пустыне песчинкой. Удивительно, но на данный момент он чувствовал себя довольно сносно, и объяснить это было нельзя ничем. Наверное, поэтому он сохранял оптимизм и продолжал шутить над всем, что для других представлялось не самым веселым. Царицын, снова заправившись дозой горячительного из пластмассовой фляги, вновь устремился вперед. За ним радист, Фридман и все остальные. Цепочку замыкали Егор, тащивший за собой сани с приунывшей Катей, которой наложили повязку из бинтов на глаза. Рядом держалась Лена, подбадривавшая Катю забавными рассказами из своей спортивной жизни, а заодно и сибиряка, чтобы ему не было слишком грустно тянуть одному, как бурлаку, свою ношу, которая становилась намного тяжелее еще и от того, что по пути приходилось преодолевать препятствия и старосов. Света присоединилась к Фридману и попыталась его разговорить. «Вы часто бываете на полюсе?» — спросила она. «Часто не получается, девушка», — неохотно ответил он. «Во-первых, мероприятие это не из дешевых, но 3 раза на полюсе я был». «Любите это дело?» «В смысле? Какое именно? Покорение вершин, борьбу с природой, лютый холод?» «Это моя профессия и призвание. Я ученый, представляю направление арктической медицины. Ну и потом наш институт получил очень интересный и высокооплачиваемый заказ на изучение и раскрытие защитных свойств организма и его сопротивляемость к холоду, который вы называете лютым. Вам знакомо такое понятие, как криошок? Смертельно опасная реакция организма на резкие перепады температур, вызывающие спазм кровеносных сосудов и рефлекторную остановку сердца. Ледяной шок может убить мгновенно. А мы в нашем институте ищем пути, чтобы риск был минимален. Для этого и приходится работать с живыми людьми. Хотя мы стараемся брать довольно подготовленных и физически выносливых. Иначе тесты были бы бесчеловечны. Он безрадостно улыбнулся одними губами. «А сами вы, по-моему, холода особо и не боитесь», заметила Черковская, припомнив его небрежное отношение к одежде. «Не особо. Но это годы тренировок, закаливание в холодной воде, вечная игра в прятки с криошоком. Но в этом вся моя жизнь». «Мне кажется, я вас понимаю», — сказала Светлана. «Вся моя жизнь — это спорт, а значит, постоянные перегрузки на сердце и все те же опасные перепады температур. Но спорт — это прекрасно. И полюс — это так классно. Я и не подозревала, что здесь так красиво». «Сейчас, да. Это ведь полярный день, начало весны. Здесь постоянно светит солнце, и так будет продолжаться еще полгода. Сейчас, кстати, немного ниже 25 градусов Цельсия. Но это сейчас, а ведь погода на полюсе изменчива. И кроме того, вы не бывали на полюсе в полярную ночь, когда температура опускается до минус 80 и ниже, когда выживают только редкие криофилы и особо выносливые бактерии? И люди?» — спросила Черковская, подмигнув доктору. «Ну, люди — это отдельный разговор. Люди умеют приспособиться. Однако без этой способности человеческий организм не имеет ни малейших шансов выжить, оказавшись один на один с лютым холодом. И это научно доказанный факт. Есть, конечно, уникумы. Люди, обладающие врожденными сверхспособностями. Но это объясняется генетическими отклонениями. Криофилия у человека — это как редкая болезнь. И таких людей единицы. Не более чем один уникум на миллиард. И вы один из таких?» «Но нет», — усмехнулся Фридман. «Не путайте криофилов и моржей». «Объясните, как мы найдем станцию?» — помолчав, спросила Света. «Вы с такой уверенностью сказали, что скоро выйдем прямо к ней, но куда ни кинь взгляд, одни сплошные льды». «Должен сказать, уверенным на полюсе нельзя быть ни в чем. Но у нас есть примерные координаты станции, и с учетом среднего времени дрейфа и направления льдины, на которой она стоит, мы должны выйти к ней через 3 часа. Хотя в этом я уже не уверен. Я только надеюсь, что мы увидим ее к полуночи». Светлана остановилась, чтобы передохнуть, пропуская вперед остальных лыжников. Воткнув палку в податливый белый лед, ее рука автоматически потянулась за пазуху за мобильным телефоном. Только тут она сообразила, что все мобильники остались на самолете. Света вспомнила о втором пилоте, Хаске, приятном малом, честно, почти по-детски признавшемся ей, что это его 3-й полет на Северный полюс. Ее любимый смартфон остался у него. Почему-то она доверила ему своего маленького сенсорного друга без тени сомнения, хотя и видела этого человека впервые. Странно, ведь в обычной жизни так не бывает, и люди имеют привычку остерегаться и не доверять друг другу. Но только здесь, в этих жестоких условиях, казалось, меняются все законы и устаканившиеся нормы общественного поведения. По-видимому, только полюс и обладает этой удивительной способностью сближать совершенно чужих людей, подумала она и улыбнулась, снова вспомнив этот добрый взгляд светло-голубых глаз молодого пилота. Сразу по прибытию в Хатангу Макарченко принял горячий душ и завалился спать в своем номере в гостинице. Он проспал всего 3 часа и, открыв глаза, лежал минуту с ощущением какой-то сюрреальности, неправдоподобия происходящего. Он смотрел на белый потолок, чем-то напоминавший ледяную пустыню, и в его памяти неожиданно всплыло улыбчивое лицо Светы. Ее отключенный телефон лежал рядом на тумбе и являлся прямым доказательством того, что все, что было, приключилось в реальности именно с ним. Он на самом деле 7 часов назад побывал недалеко от вершины мира, стоял ногами не на суше, а на льду, толщиной метров в полтора. Причем именно такой, как заказывали бригаде полярников, чтобы выдержать вес авиалайнера. И общался с самой замечательной девушкой на Земле. Подняв голову с подушки, он посмотрел в окно, за которым открывался вид на Хатангу, залитую солнечным светом. «Не поймешь, день, вечер или ночь», — подумал Эдуард. «Одним словом, полярный день». Небольшое поселение застыло под холодным небесным светилом, подобно островку в открытом море. Хатанга отнюдь не город, официально именуется селом, хотя каждую весну становится туристическим центром для любителей экстремального отдыха на севере. Аэропорт спокойно принимает рейсы из столицы, а в местную гостиницу набивается самый разный праздный люд, включая иностранцев со всего мира. В номер без стука заглянул Веселовский с каким-то странным встревоженным выражением лица. «Выспался?» — спросил он. «Вроде да», — ответил Макарченко, подтягиваясь и ища глазами свой форменный двубортный пиджак, который оказался небрежно брошенным на стул, что говорило о той серьезной усталости, которую он чувствовал накануне до возвращения в это странное северное поселение. «Где все? Уже бухают в баре?» «Ага, сейчас. У нас ЧП, Хаски, так что настройся на серьезный лад. Серый с Морозом сейчас встречают гостей в аэропорту». «Каких еще гостей?» «Из Москвы. Чувствую, рейс будет тяжелый». «Да говори прямо, в чем дело», — разозлился Макарченко. «Сам ничего толком не знаю. Мороз сказал, что с ним связался кто-то из столичного МВД. В срочном порядке к нам направили двух якобы крутых оперов для расследования. Потом при встрече все объяснят». «Знаешь, это хорошо, что мы еще не расслабились, хотя Мороз уже искал девочек на ночь. Но чувствую, акклиматизироваться нам не дадут. Так что одевайся, Эдик, и будь готов к встрече». Вместе они спустились в вестибюль, где прождали в томительном молчании полчаса, глядя на шумных туристов, сновавших туда-сюда и галдящих на разных языках. Видов с Морозовым появились в сопровождении двоих мужчин, одетых в гражданскую одежду. На обоих были цветастые пуховики. Один был высоким, по-спортивному подтянутым человеком, лет 30, с худым лицом и черными глазами, пытливо глядящими из-под стекол очков, благодаря которым он напоминал медика, с сумкой для ноутбука на плече. Второй был намного ниже, но крепко сбит и, можно сказать, атлетически сложен. Его движения были быстрыми, чтобы не сказать резкими, примерно такими же, как и его бегающий по сторонам немного нервный колючий взгляд. Видимо, он чувствовал себя лидером, потому что, когда Видов представил ему еще двоих членов своего экипажа, тот заговорил громко, неразборчиво и почти надменно, хотя из-за своего роста ему приходилось смотреть на пилотов снизу вверх. «Будем знакомы, капитан Щеглов. Вам-то, надеюсь, удостоверение не нужно? Что это за деревня, мужики? Я-то думал, тут мегаполис, центр развитого туризма, а на самом деле село селом». «Москевич», — сдержанно представился человек, похожий на медика. «Тут слишком шумно, ребята», — сказал Щеглов. «Нам бы где уединиться». «Я уже договорился с администрацией», — сказал Видов. «Они предоставят отдельное помещение. Там есть телевидение, факс, спутниковый телефон, если нужно, интернет». «Нормально. Значит, в этой деревне все же что-то есть». Они прошли в просторную служебную комнату, предоставленную администрацией. Там их никто не встретил. Более того, весь служебный персонал словно провалился сквозь землю, как только прошел слух о прибытии столичных оперов. Но, похоже, самим представителям закона это пришлось по нраву. Москевич, не говоря ни слова, раскрыл свой портативный компьютер и принялся вдумчиво изучать на мониторе какие-то схемы и таблицы. Щеглов хлебнул учтиво предложенного Морозовым чаю с лимоном, закусил печеньем и уже более миролюбиво, чем раньше, обвел взглядом всех четверых летчиков. «Ну что, раскроем карты», — сказал он. «Начну с того, что это самое необычное дело в моей практике. Бывало, преступники сбегали от нас в Америку или Австралию, даже в Африку. Но чтобы подозреваемый сбежал на Северный полюс, это, извините, нонсенс. Впрочем, объясняется это только одним. Он конченый маньяк и псих, в чем мы и не сомневались». «Простите», — проговорил Видов. «Кого конкретно вы ищете?» «Одного из тех 9 человек, которых вы взяли на борт в Домодедово примерно 15 часов назад», — быстро ответил Щеглов. «По нашим сведениям, их было всего 9. С ними был еще один ученый-полярник, но к нему у нас претензий нет. Все спортсмены, преимущественно лыжники, задействованные для участия в научной экспедиции. В их числе тот, кого мы подозреваем в жестоком преступлении, удачно затесавшийся в эту веселую компашку любителей экстрима. С полной уверенностью скажу, что все против него. Улики, показания свидетелей, данные дактилоскопии — все, однозначно все. И отпираться он не сможет. «Убийца!» — произнес Морозов, бледнее как полотно. Опер вынул из внутреннего кармана пиджака тонкую стопку цветных фотографий и записную книжку, в которую была вставлена еще одна небольшая фотокарточка. Цветные фото он разложил на столе, развернув их в сторону пилотов. «Вот, можете ознакомиться. Слабонервных нет?» Видов, сидевший ближе всех к следователю, взял в руки фотографии, взглянул и быстро передал Морозову. На бледном лице радиста появились багровые пятна, и он брезгливо оттолкнул фотографии от себя, прикрыв рот рукой. Веселовский, не меняя обычное выражение своего лица, по порядку рассмотрел все 6 глянцевых фотографий и невозмутимо передал их Макарченко. «Примерно 20 часов назад этот подонок жестоко убил свою жену и дочь. Он даже не попытался скрыть следы своего изуверства, оставил оба изуродованных тела в кровати, заботливо прикрыв одеялом, закрыл дверь квартиры и отправился в аэропорт. Сложно сказать, было ли все запланировано заранее, или он совершил это в состоянии какого-то аффекта. Но точно известно, что у него было приглашение и авиабилет, предоставленный Полярным научно-исследовательским институтом. И у него была возможность скрыться довольно далеко, аж на Северный полюс. Но, должен сказать, ребята, от меня он не скроется даже там». «Кто он такой?» — спросил Видов. Щеглов откинулся на спинку кресла, обведя всех высокомерным и насмешливым взглядом, выдержал долгую паузу, по-видимому, упиваясь выражением лиц летчиков, и, наконец, сказал, скривив тонкие губы в издевательской усмешке: «Интрига! И вообще, товарищи летчики, вопросы тут задаю я. Меня очень интересует, что вы сами знаете об этой полярной экспедиции». Командир экипажа растерянно пожал плечами. «В общем, ничего. Мы выполняем свою работу, капитан, и обычно не задаем лишних вопросов. Нам платят за то, чтобы мы доставили людей в целости и сохранности в любую точку земного шара, включая и самые недостижимые». Веселовский, кашлянув, негромко произнес: «Мы знаем только, что они должны были дойти до Северного полюса на лыжах, затем сообщить об этом на рядовый аэродром, и тогда за ними вылетит вертолет. Как только они достигнут полюса, мы снимаемся с места и летим за ними. Все выглядит почти как стандартный полярный тур». «И когда же они достигнут полюса?» «Их высадили на 89-й параллели. До полюса остается всего 1 градус, это чуть больше 100 километров. Но пройти их придется на лыжах, по дрейфующим льдам, минуя разводья и торосы. На это может уйти до 5 дней, а то и все 7. «Нет, мы не можем ждать неделю», — воскликнул Щеглов. «Среди этих покорителей льдов опасный убийца. За это время он может перерезать там всех, если у него поедет крыша. И у меня задание — схватить его немедленно». Неожиданно Маскевич оторвался от дисплея компьютера и удовлетворенно произнес: «Все, нашел». Он развернул экран так, чтобы его всем было видно. «Вот карта. Это служебный отчет Полярного центра. Они все-таки предоставили нам последние данные». Он радостно взглянул на своего напарника. «Вот, смотри». Он указал на крошечный ромбик на виртуальной карте с изображением полярных широт, пересекаемых меридианами. «Это место высадки экспедиции и сам ледовый аэродром». Ромбик находился чуть ниже еще одного жирного значка, изображавшего географический полюс, расположенный на 90 градусе северной широты. «Вот эта точка, чуть правее и ниже отметки ледового аэродрома, координаты первой остановки экспедиции. Любопытно, ты не находишь?» Они выразительно переглянулись со Щегловым, а тот перевел пытливый взгляд на притихших летчиков. «Ребята, а вы сами не находите это странным? По-вашему, они идут на полюс?» Видов и сам ничего не понимал. Данные карты говорили о том, что экспедиция довольно заметно уклонилась от курса. «Тут еще одна метка», — сообщил Маскевич. «Прямо у них на пути. Видимо, они туда и направляются, прежде чем повернуть на север». «Что за метка?» «В служебном каталоге указано СПН-5». Щеглов в недоумении посмотрел на Видова, и тот объяснил: Дрейфующая полярная станция. Хотя аббревиатура не совсем ясна. Что значит N5, мне неизвестно. «Ну что ж, отлично», — сказал опер. «Мы знаем, куда они идут. Осталось отправиться за ними в погоню. Меня интересует наиболее быстрый способ передвижения». Видов усмехнулся. «Только самолет». «Мы могли бы перекинуть вас на ледовый аэродром, оттуда вертолетом на поиски экспедиции, но у меня нет разрешения руководства». «Мы уже обо всем договорились», — махнул рукой Щеглов. «Впрочем, спросите сами». И он протянул командиру экипажа трубку спутникового телефона. Света сняла очки, чтобы лучше осмотреть окрестности. Солнце сияло, как прежде, хотя ей показалось, что небо стало бледнеть, в нем стало больше облаков, и они постепенно сбивались в одну мутную серую массу над горизонтом. Сильный порыв ветра сорвал с близлежащего ледового выступа снежную пыль, метнув ей прямо в глаза, отчего она быстро пожалела, что сняла светофильтры и одела их снова. Позади нее, вероятно, проклиная все на свете, тащился Егор, выбирая самую ровную дорогу, чтобы вытянуть сани с Катей, и вследствие чего постоянно отставал. Света держалась рядом на всякий случай. Холод становился сильнее и злее, видимо, вследствие усилившегося ветра. Выдержать эту ледяную пытку было непросто, но она понимала, что Егору еще тяжелее. При этом ее восхищало то, что за те несколько часов, что они брели в снежной пустыне, он еще ни разу не пожаловался вслух и не потребовал, чтобы его сменили. Он упорно, стиснув зубы, шел вперед, толкая за собой тяжелые сани, и никто из мужчин, даже Фридман, не предложил ему помощь. Видимо, они думали, что он робот, или в Сибири рождаются одни супермены. «Егор», — обронила Катя, — «скажи, который час?» Сибиряк остановился, тяжело дыша, и громко окликнул Фридмана. «Профессор, вы одни располагаете временем. Который час?» «Без четверти 12», — откликнулся ученый. «На большой земле почти полночь», — подумала Света. «Странно. Ночь, а солнце светит, как днем». «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Света Катю. «Лучше всех», — тихо ответила она. Было видно, что она чувствует себя крайне неловко из-за того, что оказалась обузой для других, и сильно нервничала из-за потери зрения. «Интересно, это надолго?» — обронила она, указав на свою повязку. «Меня вылечат?» «Моментом», — уверенно заявил Егор. «Не бойся, Катюша, это дело обратимо. Мой знакомый тоже наловил так однажды солнечных зайчиков в горах, а через сутки уже отплясывал на дискоте». Катя улыбнулась. «Ты классный мужик, Егор. Скажи еще, что не женатый». «Я еще слишком молод для женитьбы, Кать», — весело ответил сибиряк. Неожиданно их отвлек громкий крик Царицына, оторвавшегося от всех уже почти на километр. Он стоял на месте, повернувшись к лыжникам, и радостно размахивал руками. Полярник терпеливо дождался, когда к нему приблизятся все, включая и Егора с Катей. Он передал Фридману бинокль и указал куда-то в заснеженную даль. «Станция! Мы дошли!» «Да», — кивнул ученый, — «это они. Успели к полуночи». Эта новость прибавила живости измотанным и уставшим путешественникам, и все ускорили шаг. Однако, пройдя километр полтора, перед ними возникло еще одно препятствие в виде разлома во льду в метр шириной. Обойти трещину не представлялось возможным. Скорее всего, она тянулась на километры в разные стороны, пересекая прямой путь к станции. С одной стороны, ее можно было перешагнуть или перепрыгнуть без труда. С другой, сделать это быстро помешали сани, и люди замешкались. Говорить об опасности поскользнуться и уйти под лед, откуда уже не будет спасения, даже не стоило. Это было понятно без слов. Поэтому прошло еще минут 15, прежде чем, соблюдая банальные меры предосторожности, очень осторожно все переправились на другую сторону необъятной с виду льдины. Они не прошли и нескольких метров, как вдруг раздался удивленный возглас Лены, указывавшей на ближний край разлома. Сняв очки, она засмотрелась на удивительно прозрачную воду, проглядывавшую из трещины, и неожиданно увидела пятно ярко-кроваво-красного оттенка. Оно тянулось вдоль края льдины метров на 10. «Что это? Кровь?» — спросила она. Фридман глянул мельком на кровавое пятно и спокойно ответил. «Ничего особенного. Просто хламидомонас невалис, разновидность водорослей. Содержит особый каротиноид, пигмент, придающий красный цвет. Лена нагнулась, чтобы соскрести пальцами щепотку розового снега. Но ученый неожиданно остановил ее вспыльчивым возгласом. «Не трогать!» «Почему?» — удивилась она. «Это же водоросли!» «Меня иногда удивляют люди», — сердито произнес Фридман. «Все им нужно потрогать. Интересно, окажись мы на другой планете в качестве первооткрывателей, вы бы вот так же бесцеремонно лапали все подряд, а, девушка?» «Но мы же не на другой планете, доктор». «Считайте, что на другой. Полюс — это вовсе не тот обычный мир, к которому мы привыкли. Из живых тварей тут выживают буквально сильнейшие, наиболее приспособленные, возможно, самые удивительные живые организмы на Земле и самые выносливые бактерии. Так что поаккуратнее со льдом, снегом и наденьте, наконец, очки». После этой гневной тирады Лена не посмела ничего возразить и, перепуганная не на шутку, поспешно надела светофильтры. Лыжники продолжили путь по льдине, и вскоре все смогли различить уже невооруженным глазом чернеющие на белом фоне строения полярной станции. Было удивительно видеть этот островок цивилизации посреди безжизненной белой пустоши. Невысокие домики, выглядевшие издали так, будто это была какая-то тихая деревенька с двускатными крышами и с круглыми стальными трубами, торчавшими кверху, манили как-то по-домашнему. Всем разом одинаково захотелось побыстрее укрыться в их стенах от холода и хотя бы на время забыть о том серьезном испытании, которое им еще предстояло преодолеть на пути к полюсу. Они вошли в поселок, удивляясь глухой тишине и безмолвию, если не считать тихого свиста ветра, гулявшего между строений. Среди них было несколько жилых домиков с узкими оконцами, собранных из щитов специальной фанеры, одно большое удлиненное здание из такого же материала. В центре на небольшой расчищенной площадке возвышалась телекоммуникационная мачта. Поодаль застыли два трактора ДТ-75, воткнув свои железные щиты в насыпь из белого льда. Между домами виднелись обшитые металлом блоки небольших дизельных электростанций. Никто лыжников так и не встретил, что можно было объяснить одним. Сейчас полночь, несмотря на солнце, и все просто спят. Фридман направился прямиком к длинному строению, громко постучался и вошел в дом. Царицын и радист юркнули следом за ним, быстро прикрыв за собой дверь, а спортсмены остались снаружи, с удивлением озираясь кругом. «Прикиньте, народ», — сказал Егор, — «этот поселок дрейфует на льдине почти целый год. Люди, которые здесь работают, сумасшедшие фанатики своего дела». «Мы все тоже по-своему фанатики», — ответил Вячик. «А чего мы тут стоим?» Мужчина среднего роста, прячущий лицо под черной шерстяной защитной шапкой-маской и черными очками, так что не было видно даже его глаз. Он был на редкость молчалив, и за время путешествия к нему уже приклеилась шутливая погоняла. Человек-невидимка. «Охота мерзнуть?» «Действительно», — согласился Егор. «А ну, двинули в дом за Фридманом». Сибиряк возглавил процессию закоченевших молодых людей и без стука толкнул дверь. Неожиданно при входе он столкнулся лицом к лицу с Царицыным, который, едва не сбив его с ног, молча засеменил к высокому дому, стоявшему напротив. Толпа молодых людей набилась в просторное помещение, с блаженством ощущая тепло и присутствие какого-то упоительного расслабляющего уюта. Они увидели Фридмана и радиста, сидевших за большим круглым столом и о чем-то тихо переговаривавшихся. «Позвольте присоединиться», — сказал Егор, скидывая пуховик на ближайший стул. «В предбаннике гардероб», — заметил Фридман. «Располагайтесь. Мы в кают-компании. Дальше — столовая и камбуз. Здесь в ходу, знаете ли, военно-морская терминология. Ведь мы находимся фактически посреди океана. Чайник уже включен». В помещении было достаточно тепло, и все без замедления избавились от своих толстых курток. А Николай, а-ля «Человек-невидимка», стянул с лица черную маску, и все снова увидели его худое лицо со взглядом серых вдумчивых глаз. Света помогла ослепшей Кате раздеться и усадила ее на стул, стоявший в углу. Длинное здание обогревали сразу несколько электрорадиаторов, и все тут было обставлено как-то по-домашнему. На стенах можно было увидеть какие-то картины с изображением пустынных пляжей и тихих голубых лагун, в углу — шахматный столик и телевизор с DVD-плеером и коллекцией дисков самого разнообразного содержания. В смежной комнате обнаружилась богатая библиотека. В здании оказалось еще несколько комнат, и все они также были пусты. Полярная станция встретила своих гостей, прямо сказать, негостеприимно. Вскоре вернулся Царицын, и в крайнем недоумении доложил, что людей нет нигде. Все жилые дома пусты. «Не пойму, где же они все?» — встревоженно воскликнул радист, и все присутствующие одновременно посмотрели на него, как будто впервые осознав, что в этом действительно есть что-то немного пугающее и странное. «Ты был в лаборатории?» — спросил Фридман у Степы. «Не был только там. Она заколочена снаружи». Герман неохотно встал. «Нам все равно нужно туда попасть. Надо найти лом. Заодно и выясним, где все. Шахидский наверняка оставил какую-то объяснительную в лаборатории. Я его знаю». «Или подождем?» — спросил радист. «Я уже вижу, что случилось что-то экстраординарное. Ведь на станции всегда обязательно должен кто-то быть. Тянуть не будем. Нужно выяснить, в чем дело. А ты пока наладь антенну и свяжись по рации с ледовым аэродромом». Не сказав ни слова спортсменам, Фридман вместе с Царицыным вышли из кают-компании. Как только они оказались наедине, Степан возбужденно произнес. «Начальник, мне кажется, тут дело нечисто». «В смысле?» «В одном из домов кровь. Все в крови. Будто была серьезная драка». На мгновение Герман застыл на месте, глядя на своего спутника так невозмутимо, будто речь шла о пролитом стакане воды. Затем быстро ответил. «Идем туда, покажешь». Они прошли мимо деревянного красного щита, на котором висели большая фомка, кирка и лопата, и Степан вооружился увесистой фомкой. Подойдя к самому дальнему домику, Царицын толкнул дверь, и они вошли внутрь. В отличие от кают-компании, здесь не было света, кроме естественного, бившего в единственное окно, и царил пронизывающий холод. Герман поморщился от странного неприятного запаха, стоявшего в помещении, но в большей степени от мерзкого зрелища, представшего его глазам. В доме царил беспорядок, стулья были опрокинуты, на кровати лежало скомканное белье, на полу несколько книг и какая-то одежда. На стенах, полу и мятой простыне – практически везде виднелись жирные следы запекшейся крови. Герман молча созерцал эту картину не больше минуты, потом, видимо, чисто автоматически, непонятно зачем, поднял один из стульев, но садиться не стал. В его взгляде сквозила какая-то пустота, и было совершенно невозможно понять, какие эмоции сейчас он переживает. Не глядя на Степана, он хладнокровно спросил: «Что в остальных домах?» «Все дома обесточены, но кровь заметил только здесь». «Это любопытно», — сказал Фридман. «Теперь в лабораторию». Они быстрым шагом пересекли станцию в обратном направлении и подошли к высокому зданию. Чтобы войти в дом, нужно было прежде подняться на своеобразную веранду, преодолев несколько ступенек лестницы. Только сейчас Герман обратил внимание, что единственное окошко заколочено снаружи чем-то вроде ДСП. Дверь была также заблокирована несколькими досками, прибитыми толстыми гвоздями. Ученый кивнул Царицыну, и тот навалился на фомку всем весом, пытаясь отодрать одну из досок. Наконец ему это удалось, и он взялся за вторую, которая уже поддалась намного легче, как вдруг изнутри прогремел выстрел, и от двери откололся большой кусок дерева в нескольких сантиметрах от головы Степана. Полярника, выронившего лом, как ветром сдуло с веранды, и он затаился внизу, испуганно переводя взгляд то на дверь, то на своего шефа. «Эй, вы что там, спятили?» — заорал Герман, на всякий случай отойдя в сторону и застыв между дверью и заколоченным окном. В ответ он услышал чей-то хриплый голос. «Будьте вы прокляты! Уходите прочь, твари!» «Не стреляйте!» — крикнул ученый. «Мы свои! Я Фридман! Вы разве не слышали о том, что мы идем к вам?» На минуту воцарилась тишина. Затем раздался тот же голос, но уже с другой, более мирной интонацией. «Черт, это ты, Герман!» «Да, это я», — ответил ученый. «Шахидский, это ты?» Распахнулась дверь, и наружу осторожно высунулась чья-то голова в меховой ушанке. Человек посмотрел на Фридмана, и его лицо расплылось в лучезарной улыбке. Мужчина в синем, разодранном на плече пуховике вышел на веранду, держа в руках сайгу, охотничье ружье. «Вы больше не будете стрелять?» — тихо подал голос Степан. Мужчина, проигнорировав вопрос, посмотрел на фомку, валявшуюся на дощатом настиле, и быстро поднял ее. «Оружие», — сказал он, едва шевеля посиневшими губами. «Нам нужно оружие». Он суетливо огляделся. «Этих нет. Все ушли. Отлично. У нас будет немного времени». «Может, войдем в дом?» — сказал Фридман, с удивлением осматривая Шахидского. На белом, как полотно, лице полярника виднелась свежая глубокая ссадина, будто от ножа или какого-то острого предмета. В глазах затаилось какое-то безумие или дикий скрытый страх, а быстрые нервные движения выдавали в нем до крайности запуганного, возможно, помешанного человека. Однако было хорошо уже хотя бы то, что он пошел на диалог. Они встречались и раньше. Фридман знал, что Аркадий Шахицкий всегда отличался эксцентричностью и набором маленьких странностей, присущих его неординарной натуре гениального ученого-микробиолога. Но в этот раз было ясно, что какое-то на редкость незаурядное происшествие подвергло его рассудок серьезному испытанию. «Нет», — отрезал Шахицкий, — «туда мы не пойдем. Они перерубили провода, оставили меня без тепла и света. Я чуть не замерз». «Да кто они?» Аркадий как-то загадочно посмотрел в глаза Фридману и ответил. «Больные. Они все больны. Теперь все до единого». «Идемте», — сказал Герман, указав на кают-компанию. «Там все и расскажете». Он уже предвкушал скорые ответы на все вопросы. Однако едва Шахицкий переступил порог дома, попав в тепло, стало ясно, что если он что-то и расскажет, то еще не скоро. Микробиолог не успел скинуть с себя пуховик, как вдруг все его тело затрясло в сильнейших судорогах. На глазах у изумленных спортсменов Фридман с Царицыным оттащили его под руки в смежную комнату, уложив на какую-то раскладушку. Его быстро раздели до нога, укутав в теплый плед, который расторопно поднесла Света. «Переохлаждение», — сказал Фридман. «Он черт знает сколько пробыл на холоде, а я как-то сразу не сообразил». «Сообразите горячего чаю, только не крепкого». Рядом возникли Егор и Вячик, озабоченно взиравшие на незнакомца. «Может, дать ему водки?» — предложил Шумилов. Герман посмотрел на него, как на идиота. «А может, ты не будешь говорить ерунды, Вячеслав?» «Да, действительно», — согласился сибиряк, укоризненно глянув на Вячика. «Водка его лучше немного растереть, а напиться он всегда успеет», — и крикнул Царицыну. «Степ, гони водку!» Полярник поделился своими запасами горячительного из фляги, и голову Шахицкого щедро растерли водкой. К тому времени Света подоспела с горячим сладким чаем и протянула еще один плед, найденный в одной из комнат кают-компании. Постепенно дрожь тела микробиолога начала стихать, и его, укутанного в два пледа, оставили в покое под присмотром Светы и Лены. Прикрыв за собой дверь большой комнаты, Фридман мрачно оглядел присутствующих и сказал: «Я надеюсь, что вы люди здравомыслящие, и потому скажу напрямую. На станции случилось что-то непонятное. Шахицкий здесь не первую неделю, и, возможно, разъяснит нам все, когда придет в себя. В любом случае, оснований для паники нет». «Ну, если мы до сих пор не запаниковали, профессор, то, значит, не ждите этого от нас и в дальнейшем», — бодро ответил Егор, подмигнув Вячику. «Где радист?» — спросил Фридман. «В дальней комнате», — сказал Николай. «Ковырялся там со своей рацией, пока вас не было». Фридман махнул рукой Царицыну, и они вместе быстро направились через все здание к радисту. Миновав несколько комнат, столовую и камбуз, Герман толкнул тонкую фанерную дверь последнего помещения и остолбенел. В комнатке, освещенной бледным светом люминесцентной лампы, располагался небольшой письменный стол, на котором стояла рация и лежали наушники с микрофоном. На полу, раскинув руки и ноги в стороны, лицом вниз лежал радист. Вокруг его головы растекалась темная лужа крови. Царицын не сдержал эмоций и громко выругался. Фридман, не дотрагиваясь до тела, внимательно осмотрел рану на голове. В метре от тела лежал какой-то предмет, поблескивая металлом. Молоток и гвоздодер. Герман аккуратно поднял его, предусмотрительно накинув на него салфетку, которую достал из кармана, чтобы не прикасаться пальцами. Царицын, осматривая аппаратуру, издал новый панический возглас. «Шеф, рация разбита!» «Я так и думал», — ответил Фридман. «Иначе зачем было?» Царицын растерянно огляделся, словно надеялся увидеть кого-то еще. «Кто же это сделал? Не сам же он раскурочил радиостанцию и грохнул себя молотком по макушке?» «Разумеется, нет. Это сделал кто-то из наших милых спортсменов». Степан с еще большей эмоциональностью выругался повторно. Фридман положил молоток на стол, щелкнул выключателем, выключив лампу, и, вытолкнув из комнаты Царицына, тихо прикрыл за собой дверь.